На столе передо мной лежал развернутый листок прощального письма Вадика. Листок был уже настолько протерт и вымочен слезами, что походил скорее на выцветшую тряпочку. Я не сводила с него глаз и снова в который раз переписывала печатными буквами на чистый лист текст письма и проводила от одних слов к другим некие замысловатые стрелки. Несколько секунд я, склонив голову на бок, взирала на собственные художества, а затем с треском выдирала лист из тетради, комкала его и швыряла через плечо себе за спину. Пол за моей спиной был уже весь усыпан этими бумажными снежками. — Женечка, а что ты такое? — Тетя Мила, не мешай! — рявкнула я. Тетушку как ветром сдуло, а я в двадцатый раз принялась за свое чистописание. Так прошло часа три, и тут меня, наконец, осенило. Я смотрела на лежавший передо мною лист с копией Вадимовой записки и теперь была твердо убеждена, так все и было. Но поделиться своим открытием с тетей Милой я не успела, потому что тетушка внезапно сама ворвалась ко мне с широко открытыми глазами и молитвенно сцепленными под подбородком ладонями. «Женя, что мы с тобой наделали?» — крикнула она с порога. «Мы погубили девочку!» «Что-что?» «Сашу арестовали!» От неожиданности я откинулась на спинку стула. «Какого Сашу?» «Никакого, а какую? Ту самую, Шурку Мазуркевич!» «Арестовали? За что?» «За убийство Вадима. Следователи докопались, что это она притворялась официанткой, и раз — заподозрили ее. Обыск, и раз — яд нашли в ее кармане». Тетя Мила залилась вполне искренними слезами и принялась обшаривать собственные карманы в поисках носового платка. «Что ты мелешь? В каком кармане?» «В куртке ее летней, в ветровке, крупинки цианида в кармане». «Ты-то откуда знаешь?» «Ей разрешили один звонок сделать. Вот она мне и позвонила. Я дала ей телефон. Вдруг девочке понадобится помощь, она же совсем одна». «Да сейчас-то ей зачем тебе звонить?» «Чтоб меня обругать. Она говорит, что это мы ее выдали. Ох, и кроет она нас, Женечка, самыми последними словами, как невоспитанный ребенок, и плачет». Тетя Мила осеклась и уставилась на меня, потому что я, не дослушав ее рассказа, уже обувалась, выйдя на террасу. «Ничего не попишешь», — сказала я, накидывая на плечи куртку. «Поедем. Поедем производить задержание». «Женя, ты знаешь убийцу?» Слово «убийца» тетя Мила произнесла со священным ужасом. «Теперь да». Но на задержание мы направились не сразу. Сначала тете Миле пришлось ответить на телефонный звонок. Он застал нас уже на выходе, когда мы спускались с лесенки в сад, чтобы вновь загрузиться в мою машину. Тетя Мила сначала помолчала в трубку, а затем бросила в мембрану несколько успокоительных слов. На том конце провода клокотали взахлеб, истерично. Я слышала это кудахтанье даже на расстоянии нескольких метров. «Успокойся, Капа», — сказала тетушка, слегка морщась. «Ну хорошо, сейчас мы к тебе приедем». «Что такое?» «Ох, Женечка, надо ехать обратно к Капе. Там такое, говорит, покушались на нее, что ли, не поняла я подробностей.